и сделали вид, будто их беспокоит только сломанная рука Джемми. Лиз успела отметить, что за последние недели Дик тоже сильно осунулся и похудел. Он выглядел невыспавшимся, усталым и каким-то загнанным. Но Лиза решила, что это связано с приближающимися праздниками. Для врачей травматологического отделения Рождество всегда было едва ли не самым трудным периодом. В эти праздничные дни отделение всегда было перегружено. Правда, Дик обычно занимался лишь самыми сложными случаями, однако в праздники он приходил на помощь своим подчиненным и трудился, как все. «Ты неплохо выглядишь», — сказал он наконец. Лиз кивнула, не зная, что на это ответить. Сказать Дику, что она думает о нем день и ночь, Лиз не могла, вряд ли это что-то изменило бы. Да он, похоже, ничего подобного от нее и не ждал. «У тебя, наверное, очень много работы», — произнесла она равнодушно, чтобы только не молчать. Навязываться ему со своей любовью, которую он столь недвусмысленно отверг, Лиз больше не хотела. Если бы Дик передумал, считала она, он бы уже давно ей позвонил. Но Дик не позвонил. Сейчас он тоже предпочитал молчать. Это было для нее совершенно ясным ответом. «Не больше, чем обычно», — ответил он сдержанно. «Как там Питер?» «Питер просто как новенький». Она улыбнулась, повторив шутку врача, которую слышала в больнице, где лежал маленький Джастин Арут, и в очередной раз влюблен на всю жизнь. Что ж, рад за него. Передай ему от меня привет, ладно? Дик посмотрел на часы и поднялся. «Надо зайти к Джемми», — сказал он. «Должно быть, он уже проснулся». Джемми действительно успел отойти от наркоза и уже спрашивал сиделок, где Дик, где мама. Увидев их, он широко улыбнулся. «Ты не забыл, что ты мне обещал?» — поинтересовался Дик, доставая из кармана фломастер. Джемми решительно затряс головой и протянул загипсованную руку. «Вот». Дик поставил на гипсе свою подпись, потом, подумав, прибавил к ней забавный стишок и даже нарисовал крошечную собачку, стоящую на задних лапках, чем привел Джемми в полный восторг. «Ты был первым, Дик!» «Как я и обещал!» — воскликнул он, рассматривая рисунок. «Да, дружище, я очень тебе благодарен». Дик улыбнулся мальчику и осторожно обнял его за плечи. Лиз почувствовала, как у нее заныло сердце. Теперь она ясно видела, что она потеряла в тот день благодарения, когда Дик предпочел навсегда исчезнуть из ее жизни. Но теперь ничего не изменишь, Дик не передумает. Он принадлежал к тем людям, которые, однажды что-то решив, стоят на своем до конца. «А он очень большой?» — внезапно спросил Джемми, поднимая глаза на Дика. «Кто?» — не понял Дик. «Твой змей, на котором мы с тобой так и не полетали», — объяснил мальчик, и Дик несколько смешался. «Ты прав», — медленно сказал он, бросив быстрый взгляд в сторону Лиз. «Знаешь, что мы сделаем? Когда зима кончится, я как-нибудь позвоню твоей маме, и мы с тобой поедем на пляж. И все-таки немного полетаем. Конечно, если к этому времени твоя рука заживет. Договорились?» «Заметано», — важно сказал Джемми. Этому новомодному словечку он научился у Питера и часто употреблял его к месту и не к месту. Дик, рассмеявшись, поднял его с каталки и поставил на ноги. «Вот и отлично. А теперь я хотел бы попросить тебя о личном одолжении. Держись подальше от лестниц, ладно?» «Хотя бы ради меня», — произнес он доверительным тоном. И Джемми с готовностью кивнул. Отныне и навсегда Дик был его единственным героем. «И на елку тоже чур не лазить», — добавил Дик, и Джемми рассмеялся. «Мама мне не позволит», — сказал он весело. «Да я и сам не полезу, я же не белка». «Рад это слышать. Ну, а теперь до встречи. Передай от меня привет Питеру и сестрам и скажи, я желаю им счастливого Рождества. И тебе, конечно, тоже». «До встречи, Дик. Я обязательно передам». Джемми протянул ему здоровую руку. «Знаешь, мой папа умер в прошлое Рождество», — добавил он внезапно. И Лиз вздрогнула. Это напоминание о том,